Глава 12. Несколько минут я обалдела, пялилась на закрытую дверь, гадая, что Дэн мог иметь в виду. Липкий противный страх вернулся, накатив огромной волной. На что он намекал? О каком доверии может идти речь? С тяжелым вздохом вернулась к отчетам, но мысли то и дело возвращались к Дэну. Его взгляд при первом знакомстве, наш поцелуй на стоянке и последний разговор. Когда его губы были всего в нескольких сантиметрах от моих. Дыхание участилось, а низ живота томно заныл. Мотнула головой и с психом бросила на стол шариковую ручку, потому что Дэн не тот, кому стоит доверять. Слишком сильный, независимый и гордый зверь, которому, придя домой поздно ночью, не соврёшь, что была у подруги. От него не скроешь ни душевную боль, ни синяки под глазами, ни ночные кошмары. Кирилл был другим. Мы прожили вместе 3 года, и он только однажды поинтересовался, отчего я кричу ночью. И спокойно принял объяснение о плохих снах. Потом он просто переворачивался на другой бок, пока я холодела от ужаса, заново переживая свой сон наяву. А утром замазывала темные круги под глазами. И Кир верил каждому слову. Он не задавал лишних вопросов и просто меня любил. Пока в очередной раз в мою жизнь не вмешался Николай. Обняла себя руками, понимая, что работать больше не смогу. Дэн был как камень, брошенный в воду. По поверхности тут же пошла рябь, а со дна поднялась тина воспоминаний. Прикусила губу, невидяще глядя в окно. «Снежка, ты видела?» Вихрем влетела в мой кабинет Даша. «Там Мышильда приехала». Я скривилась. Мышильда, в миру Никольская Агния Дмитриевна, невеста нашего Павла Николаевича и дочка полковника Никольского, довольно известного в городе борца за справедливость. И если у папы была со всех сторон положительная репутация, то дочка выросла избалованной стервой, которая не знала ни в чем отказа. Но шеф влюбился не на шутку, а Мышильда, не дожидаясь свадьбы, решила, что она уже полноправная хозяйка фирмы. Бухгалтерии доставалось больше всего. А если учитывать, что Мышильда не удосужилась выучить даже таблицу умножения в школе, когда и как к Агнии намертво прилипло прозвище Мышильда, никто уже не помнил. Но подходило оно ей идеально. Очень худая, востроносая, с крохотными, вечно бегающими темными глазами. Что в ней нашел наш Павел Николаевич, никто не знал, и все дружно решили, что Мышильда шефа приворожила. «Главное, чтобы не по мою душу», — с отвращением произнесла я. Марту Сергеевну Мышильда побаивалась, а вот ко мне вечно пыталась цепляться. Она вроде к шефу, смотри, как вырядилась. Дарья встала у окна так, что с улицы ее не было видно. «Плевать», — вздохнула я. «Снежка, как дела? Конь пристает?» С живым любопытством поинтересовалась подруга, переводя тему. «Я видела, как он выходил из твоего кабинета. Что хотел?» «Просил заработную плату овсом начислять», — отшутилась я. Даша весело рассмеялась. «Ну, мужик, огонь!» Мечтательно возведя глаза к потолку, пробормотала подруга. «Но Святослав все равно лучше». Имя Святослав вызывало острый приступ изжоги, стараясь кривиться не слишком заметно, напряженно уточнила. «У вас все серьезно? «Он очень занят на работе, и мы в основном переписываемся». «Снежка, он мне стихи пишет», — с придыханием рассказывала Даша. «Сам?» — не поверила я. «Нет», — стушевалась Дарья. «Но стихи. Про любовь. Только не влюбляйся слишком быстро, ладно?» — попросила я. «Тебе разве не хочется романтики, большой и чистой любви?» Мне хотелось спокойствия и почувствовать, наконец, себя в безопасности. В этот момент в кабинет без стука ворвалась Мышильда, ревнивым взглядом осмотрела меня с ног до головы и переключила внимание на Дашу. «Опять лясы точите?» — ехидно поинтересовалась она у подруги. «Отчет принесла по продажам». Спокойно ответила Даша, поднимаясь. На пороге обернулась, подмигнула мне и ушла. А Мышильда осталась. «Как дела?» Медленно вышагивая по кабинету на полусогнутых ногах, обутых в ботфорты на высоком каблуке, поинтересовалась Мышильда. «Работаем», — сообщила я. «Я вижу», — поджала губы Мышильда, кивая на дверь. Отвечать ей посчитала ниже своего достоинства, просто снова вернулась к недавнему отчету. «Что ты там делаешь?» Подойдя ко мне со спины, Мышильда вперилась взглядом в монитор. «Отчет», — — покорно ответила я, мысленно посылая ее в кабинет Павла Николаевича. «Какой?» — не желала униматься невеста шефа. «Дополнительный по уведомлению». Мышильда с умным видом кивнула, делая вид, что прекрасно поняла, о чем я. «И что, долго еще? «Пару часов, если меня никто не будет отвлекать», — твердо произнесла я, поворачиваясь к ней лицом и со значением посмотрела в глаза, ясно давая понять, что зрители мне не нужны. «Мне тоже потом отчет пришли», — ткнув в меня на маникюренным пальцем, велела Мышильда. «Обязательно», — оскалилась я. В этот момент дверь распахнулась, и в кабинет вольготно вошел Дэн. Он грозно нахмурил брови, пройдясь по нам взглядом. Зеленые глаза стали ледяными, без единого проблеска эмоций. И мне показалось, что даже температура воздуха в комнате стала ниже. «Привет, Денис», — пискнула Мышильда и отвела глаза в сторону. А я рассматривала Дэна не в силах отвести взгляд, потому что кожей чувствовала его недовольство, покрываясь мурашками с головы до пят. Сердце бухало в груди, а кровь зашумела в ушах. Подумалось, что Дэн умеет внушать страх, просто пожелав этого. «Ты что здесь делаешь?» В голосе звенел металл. Он просто смотрел на Мышильду, а та словно становилась меньше ростом. «Зашла узнать, как дела», — пискнула она. «Узнала? Иди, не мешай людям работать», — велел Дэн. Мышильда шустро нас покинула, аккуратно прикрыв за собой дверь. «А меня так научишь?» — иронично поинтересовалась я. «Могу», — согласился Дэн. «Сегодня после работы меня дождись. Учиться поедем». «Пожалуй, откажусь», — открестилась я и даже головой замотала. «Что так, Чебурашка? Струсила?» Дэн подошел к противоположному концу стола и облокотился ладонями о столешницу, наклонившись ко мне. «Просто не хочу». «Да не трону я тебя. Говорил же, мне можно доверять». «Я не могу доверять человеку, который зовет меня Чебурашкой и не в состоянии запомнить мое имя». Дэн опустил голову и громко хохотнул. «Тебя зовут Снежинка, я помню». «Снежана». «Все правильно, колючая снежинка». Он снова поднял голову, встречаясь со мной взглядом. И льда там больше не было. Его глаза смеялись, в то время как выражение лица сохранялось абсолютно невозмутимым. «Зайду за тобой ровно в 6», — сообщил Дэн, нагло мне подмигнув, и расслабленно покинул кабинет. Стоило ему только выйти, как дверь снова распахнулась, и в кабинет вернулась довольная Даша. «Быстро он Мышильду спровадил», — восхищенно произнесла она и уточнила. «Это я сбегала, попросила помочь». «Спасибо», — искренне поблагодарила я. «Эту стерву вообще поганой метлой надо гнать. Все, ушла работать». Дарья послала мне воздушный поцелуй и ускакала к себе. А я со вздохом в который раз попыталась сосредоточиться на отчете. Ровно в 6 часов за мной зашел Дэн. Снова одетый в легкую кожаную куртку, он лениво наблюдал, поигрывая в руках брелоком сигнализации, как я надеваю верхнюю одежду. «Не торопись», — фыркнул Дэн, заметив, что я медлю. «Давай ты просто отвезешь меня домой, ладно?» — предложила ему. «Ладно», — покорно согласился Дэн. Я недоверчиво обернулась и приподняла одну бровь. «Правда?» «Кривда. Пошли уже». Нетерпеливо потребовал он. Мы вышли в общий коридор. Дэн шел впереди, я семенила следом. В холле выглянула из-за его плеча и приросла к полу, прижав ладонь к груди. На мгновение перед глазами все поплыло. Ибо у выхода стояла моя Даша в компании Святослава и Виктора. Того самого, что ходил с нами в ресторан несколько дней назад. И пока я лихорадочно соображала, что же мне делать, Дэн собственнически взял меня за руку и повел прямо к стоящей троице. «Ой, Снежка, наконец-то!» — обрадовалась подруга, смущенно краснея. «Ты с нами? Святослав предлагает отвезти нас по домам». «Сорян, мужики, она со мной», — нагло сообщил Дэн и быстро вывел меня на улицу. Я не сопротивлялась, растерявшись и просто не зная, как реагировать. Дэн усадил меня в уже прогретую машину, сел за руль и на скорости стартанул с места. Я задумчиво смотрела в окно, кусая губы. Вместо того, чтобы попытаться наладить контакт со Святославом, я, наоборот, порчу все на корню. А тут еще Дэн. Если бы не ультиматум Коли, я была бы рада его заступничеству. А теперь Барышев может вообще не захотеть со мной разговаривать. И это плохо. Очень плохо. Немного подумав, приняла для себя решение вечером написать или позвонить Свету. А там как пойдет. «Что они от тебя хотят?» — нарушил тишину Дэн. «Ничего», — отмахнулась я. «Я так и понял, что ничего. Сначала они вас с подружкой по ресторанам катают. Потом ты от него в супермаркете прячешься». Сердце пропустило удар. «Моя жизнь. Развлекаюсь, как хочу». Равнодушно пожала я плечами. «Знаешь, как называют баб, которые с мужиком подруги катаются?» Серьезно поинтересовался Дэн. Я поперхнулась воздухом и возмущенно на него уставилась. «Обалдел? Ты за кого меня принимаешь?» «За девушку», — вздохнул Дэн, на мгновение склонив голову. «Красивую и, прости, не очень умную». «Да пошел ты! Останови машину, пешком пойду!» Возмущенно зашипела я, краем сознания замечая, что после моих слов Дэн неожиданно расслабился. А на суровом лице даже появилось некое подобие улыбки. «Погорячился, признаю». Он поднял ладони над рулем в примирительном жесте. Я растерянно повернулась, недоверчиво рассматривая своего собеседника. Излишняя покладистость окончательно дезориентировала. «Ладно», — опасливо произнесла я. «Пойдем кофе выпьем», — предложил Дэн, указывая на кофейню. Не дожидаясь ответа, притормозил на парковке и вопросительно глянул на меня. «Или ты реально домой хочешь?» «Кто ты такой и куда дел Дэна?» — нервно поинтересовалась я. Резкая смена его тона меня пугала. «Запер до лучших времен. Пошли, Снежинка. Уверен, ты любишь сладкое». Словно змей-искуситель продолжал настаивать Дэн. «Люблю», — призналась я. «Только мне нужно маме позвонить. Ты иди, я догоню». Дэн подумал несколько мгновений, а потом согласно кивнул, заглушил мотор и протянул мне ключи от машины со словами. «Соберешься угонять, не забудь с ручника снять». Нерешительно протянула руку, забирая из его рук брелок. Дэн спокойно покинул салон авто и быстрым шагом зашел в помещение кофейни. А я так и осталась сидеть, сжимая в руках телефон и ключи. Справляться со своими эмоциями становилось все сложнее. Они разрастались, как буря в стакане. Вот-вот начнется сильнейший шторм, тонкое стекло разлетится на мелкие кусочки и меня накроет с головой. И все то, что я так старательно прятала, выльется наружу. А ведь я и так совсем недавно чуть не совершила непоправимую глупость и чуть было не застрелила человека, забыв о возможных последствиях. От Дэна нужно держаться подальше. Мое и без того хрупкое душевное равновесие трещит по швам от одного его присутствия. Снова сжав телефон в руках, положила ключи от авто на приборную панель. Глубоко вздохнула и вышла из машины. Тихой мышкой проскользнула мимо дверей кофейни и практически побежала к машине с шашечками, стоящей неподалеку. Побег длился недолго. Через пару метров мой локоть ухватила сильная рука, и меня резко развернули, впечатывая в широкую грудь, которая гневно вздымалась. «У тебя навигатор барахлит», — прошипел мне в макушку Дэн. «Вход в кофейню там». И кажется, во мне что-то сломалось в тот момент. Или это была последняя капля. Потому что я просто обхватила его за талию неистово, желая снова ощутить ту безопасность, которую дарили его руки. Прижалась всем телом, впитывая в себя его уверенность. А Дэн, словно растерявшись, легко переместил ладони мне на плечи. А потом сделал то, что было мне так необходимо. Обнял, прижимая к себе. «Да какого хрена происходит?» — не выдержал он. Я молчала, прикрыв глаза и слушая хаотичный стук его сердца. «Пойдём в машину», — предложил Дэн спустя пару минут. «Холодно тут». Нехотя убрала руки с его талии, пряча глаза. Дэн недовольно выдохнул, но помог мне снова вернуться в теплый салон авто. Сел за руль, повернувшись ко мне корпусом. Протянул руку, взял за подбородок, вынуждая посмотреть ему в лицо. Я опустила ресницы, чтобы не встречаться с ним взглядом. «Посмотри на меня», — потребовал Дэн. Я отрицательно замотала головой. «Женщина, не беси», — душевно попросил он. Зажмурила глаза, коря себя за минутную слабость, а когда распахнула, и наши взгляды встретились. Это было как мощнейший разряд тока. 220 каждому. Обхватив затылок, Дэн жадным поцелуем впился в мои губы. Провёл языком по губам, заставляя приоткрыть рот. И полностью завладел им. Поцелуй лишил воли и дыхания, и я, что есть силы, вцепилась в ворот его куртки, отвечая со всей страстью, на которую была способна. Тормоза окончательно сорвала. У нас обоих. Потеряв голову, я обхватила Дэна за шею, впиваясь ногтями в грубоватую кожу. Голова кружилась, а мне хотелось ещё. Больше, глубже. Очнулась я уже без пуховика, сидя верхом на Дэне, когда тот лихорадочно отодвигал сиденье подальше. Не давая опомниться, он снова завладел моими губами, а его сильные руки забрались под тёплый свитер. Отодвинув чашечку лифчика, двумя пальцами сжал сосок, а я вскрикнула от прострелившей волны наслаждения, которая отдалась тяжестью внизу живота. Дэн продолжал дразнить острую вершину, а свободной рукой схватил меня за волосы, ещё ближе прижимая к себе, до сладкой боли прикусывая мою нижнюю губу. Меня уже буквально колотило. Мы забыли, что находимся в машине в самом центре города в час пик. Моё тело буквально горело огнём. Кожа стала необычайно чувствительной. Падение с небес на землю было неожиданным. Сквозь шум в ушах я услышала настойчивый стук. Мутным взглядом осмотрелась, толком не соображая, где нахожусь. И тут же покраснела до кончиков ушей. У окна стоял мужчина в полицейской форме, жестом прося открыть окно. Я охнула и уткнулась в шею Дэну. Тот положил ладонь мне на затылок, ободряюще поглаживая. И нажал на кнопку, опуская стекло. «Ребята, езжайте домой», — вежливо попросил представитель правопорядка. «Иначе оштрафую». Уже строже предупредил он. «Сейчас уедем», — недовольно пообещал Дэн и, не дожидаясь ответа, снова поднял стекло. «Позор какой!» — прошептала я, возвращая чашечку лифчика на место. Перед глазами всё ещё плясали тёмные круги, а голова кружилась. Попыталась вернуться на пассажирское кресло, но Дэн не позволил. «Иди ко мне», — прошептал он невероятно голодными глазами, глядя на мои распухшие губы. Его кадык нервно дёрнулся, а руки снова принялись задирать мой свитер. А потом Дэн перевёл взгляд в зеркало бокового вида и нахмурил брови. Аккуратно ссадил меня на пассажирское кресло и бросил. «Из машины не выходи». Сам вышел на улицу, обошёл авто и остановился. Я, сгорая от любопытства, обернулась и увидела, что говорит Дэн с Иваном. Диалог продлился недолго. Дэн пожал руку своему собеседнику и вернулся ко мне, злой и недовольный. Завёл мотор и тронулся с места. «Что-то случилось?» — поинтересовалась я. «Ничего, я должен съездить по делам», — прошипел Дэн. «Ясно», — пожала я плечами, отворачиваясь к окну. «Племянник сегодня у тебя ночует?» «Нет, у мамы». «Освобожусь и заеду за тобой», — с рычащими интонациями в голосе пообещал Дэн. Меня окатило волной горящей лавы. Всё тело напряглось, и соски стали острыми и чувствительными. Низ живота снова налился тяжестью, а мозг отказывался соображать. Инстинкты взяли верх, желая продолжить то, что мы начали в машине. До моего дома доехали быстро. Дэн остановился у подъезда, снова одарил поцелуем, от которого колени ослабли, и поторопился уехать. Я немного постояла у дома, собираясь с мыслями, и вошла в подъезд. Поднялась на свой этаж, и когда открывала дверь, услышала за спиной знакомый голос. «Набегалась? Заходи, и поговорим». Ключи выпали из ослабевших пальцев. Я обернулась, словно в замедленной съёмке. Рядом со мной стояли Святослав и Виктор, и оба были очень недовольны.